из невходящих в семейный круг мужчин. Когда после смерти пастора Эванса в Фаэте появился новый, красивый и увлекательно говоривший пастор, она заново начала получать удовольствие от посещения церкви и одновременно обрела способность видеть в толпе отдельные мужские лица и понимать даже, что некоторые из них, безусловно, приятны. И все-таки, когда кто-нибудь из мужчин приходил в гости, она относилась к этому равнодушно. Проводив, не скучала и не задумывалась, придет ли еще. Естественно, что большинство, получив вежливый, но холодный прием, отказывались от дальнейших попыток. Но только не Саймон Фентон, у которого работал отец. Тот и не думал отступаться. На пороге 50-летия он все еще оставался вдовцом, жил со своими тремя детьми и брал их с собой, когда должен был уезжать по делам. Саймон не только владел лесопилкой, но был и агентом дорожно-строительной компании. И именно в связи с этим должен был постоянно разъезжать между Фаэтом и Честервиллем, Фаэтом и Ливермолом, Фаэтом и Халлоуэлом, а иногда даже между Фаэтом, Норроэем и Льюистоном. Саймон рассказал Машерам, что после смерти жены решил не искать новой матери своим детям, а управляться с ними сам. Старшей девочке было теперь уже 15, и она, безусловно, справилась бы с присмотром за младшими во время его отлучек. Но Саймон по-прежнему возил с собой всех троих, объясняя, что ему так нравится бывать с детьми, что совершенно не улыбается мысль в поездках не иметь удовольствия от общения с ними. Такие чувства, безусловно, располагали Эмилину в пользу Саймона. Никогда раньше ей не доводилось слышать, чтобы мужчина так говорил о детях. К 1858 году Саймону поднадоели разъезды. Годом раньше было закончено строительство железной дороги через долину, и это сразу же отразилось на процветавшем благодаря торговле Фаэте. У путешественников пропала нужда останавливаться на развилке. В такой ситуации новые дороги уже почти не прокладывали, и ведавшие прежде строительством компании переключились теперь в основном на их ремонт. С другой стороны, лесопилка Саймона была старейшей в Фаэте. Спад деловой активности города не сказался на ней. И Саймон вполне резонно принял решение отныне больше времени проводить в Фаэте и меньше в разъездах. 1859 год пришел на смену 1858-му. Настала осень, потом зима, а Саймон все чаще и чаще заходил вечерком к Генри Машеру потолковать о делах на лесопилке, о дорогах, о потрясающем успехе железнодорожного транспорта и об ухудшающихся отношениях между штатами. Для Эмилины Саймон был приятелем отца и никем больше, поэтому она просто язык проглотила от удивления, когда однажды Генри Мошер напрямик вдруг спросил, почему это она не поощряет его ухаживание. «Не поощряю», — наконец выговорила она неловко, «но мне не кажется, что ему нужны какие-то поощрения». «Еще как нужны, дочка», — ответил отец. «Ты что же не видишь того, что под самым носом?» «Да ничего ему, папа, не нужно». «По-моему, он всем в жизни доволен», — ответила Эмилина, чувствуя, как поднимаются в ней растерянность и страх. Конечно, в последнее время отец как бы поуспокоился. Но все же с отъездом мальчиков ровность ушла из его характера, словно они, уехав, увезли ее с собой. За все время братья прислали домой всего 3 коротеньких письмеца, беглое описание мест, где они побывали, и иной раз, когда отец начинал толковать о дорогах, Эмилине казалось, что он ищет предлог отправиться на запад и силой заставить сыновей